День 20. Полезное на день. Негативное окружение и токсичность. Неправильное окружение рушит настрой, выбивает из колеи, снижает веру в себя, усиливает общие стрессы и негатив. Когда вы начинаете борьбу с прокрастинацией и формируете позитивный настрой для изменений, пересмотреть отношения с негативными людьми нужно обязательно. Но кто они, негативные люди? И как их опознать? Таких людей принято сегодня называть токсичными и наделять массой всяких признаков. Врет — токсичный, лезет помогать без спроса — токсичный. Мы этим путем не пойдем. А если просто врун, но безобидный и позитивный? А если помогает, потому что сильно горит делом и просто не выдержан? Словом, не все так просто. Я предлагаю не сваливать человека в кучу и найти только тех, кто реально мешает. Опираться буду на личные наблюдения. Даешь оголтелый субъективизм. Люди, с которыми сложно. Люди с негативным мышлением. Они могут быть даже не токсичны по своей сути. От многих вы не дождетесь ни агрессии, ни какой-то деструктивной критики. Они просто мыслят не так. Они из старой жизни. Например, у них вечно драмы, а вам это даром не нужно. Они зациклены на новостях, которые вас отвлекают. Слишком навязчивы, на них уходит много времени. Они везде видят негатив и подвох, что, опять же, вам даром не нужно. Они сплетничают, а у вас из-за этого эмоциональная брезгливость. У них везде все виноваты, и это вас напрягает. Они неудачники, а вы, наоборот, стараетесь это ярмо сбросить. Они не верят в изменения и крадут ваши силы. Таких ситуаций масса, но главный признак один. Если от общения с человеком вам некомфортно, растет уровень стресса или неприязни, стоит делать выводы. Как оградить себя от негативных людей? По-разному. Есть те, которых хватит добавить в бан и забыть, а кто-то — ваш близкий родственник или начальник. Но все равно давайте попробуем. Первое. Если человек случайный, можно раз прямо сказать о своем недовольстве, если не понял, нафиг с пляжа. Второе. Если человек в прошлом более-менее близкий, школьный друг, бывший коллега и тому подобное, можно прояснить ситуацию пару раз. Не понял, та же схема. Третье. Если важность средней и высокой степени, коллега по работе, заказчик, начальник, близкий, знакомый, здесь нужно тоньше. Если думаете, что поймет, скажите прямо что-то вроде «Маша, давайте без новостей о финансах, мне они неинтересны стали». «Вася, я сейчас меняю себя, мне негатив надоел». «Лучше скажи, чего с проектом». Нормальные люди обычно все понимают и делают выводы. Как вариант, можно отшучиваться или неожиданно менять тему. Первое. Отбросив всякую логику и приличие. Второе. Тема должна быть позитивной. Вам. Вообще жесть. У нас в отделе такой серпентарий, прикинь, недавно бухгалтерша, эта стерва ужасная, такая говорит. Вы. Ага, ясно. А я вчера пирог испекла. Муж с детьми даже крошки подъели, просили каждый день печь. Ладно. Столько всякого полезного еще сделать. Побежала. Давай. Чем круто? Во-первых, отправитель негатива видит, что вам серпентарий отнюдь не интересен. Во-вторых, чувствует тональности. Она вам негатив, а вы его позитивом. Это, как ни странно, лучше всего показывает отправителям всю ущербность их собственной позиции. Не понимают? Можно уже более радикально. Поставьте барьеры и общайтесь только на нужные вам темы. Любой уход в сторону игнорируйте. Если это переписка, можно отвечать суше и короче по плохим темам и развернуто по хорошим. Если у негативщика голова не только для еды, он должен увидеть отличия и сделать выводы. Создайте триггер для «отстань», а? Когда прямо не скажешь, можно приучить человека к буйкам, за которые вы не заплываете. Для этого используйте одну и ту же реакцию на «неформат», например, фразу «извините, много работы». Важно, чтобы она повторялась из раза в раз. Знаете зачем? Со временем для отправителя это станет лучшим сигналом, что он за буйками. Опять не помогло. Тогда либо ставьте ультиматумы, либо как-то решайте на радикальном уровне. Отказ от заказчика, пожаловаться начальству, отчитать прилюдно. Если все совсем плохо, бывают и полностью токсичные коллективы, например. Тогда вплоть до увольнения. Увы. Четвертое. Если важность максимальной степени. Мама, папа, жена, муж, дети, близкие, родственники. А вот сюда я не полезу даже за взятку. Отношения везде разные, стиль общения тоже. Что-то конкретное советовать глупо. Вам нужно самим найти путь правильных реакций. Где-то отшучиваться и терпеть, где-то пожестче, а где-то и прямой разговор раз за разом. Все как ранее, но с учетом, что радикальные варианты почти исключены. Пятое. Если важность вне списков. Код. Вам никогда не превозмочь все те эманации осуждения и обид, когда ваш код не в духе. Здесь только смириться. Кормить, гладить, терпеть. Такие дела. Важно. В общении не нужно явно показывать, что вам неприятно слушать или общаться. Негативные люди нередко реагируют на это, как волки на запах крови. И дело часто не в них самих. Это их внутренняя мешанина так реагирует. А они, как послушные телята, трусят за ней. Токсичные люди. Чем явно токсичны, отличаются от просто негативных? Я для себя выделил два признака. Агрессивность человека. В словах, суждениях, делах, критике, даже шутках. Бывают и мастера агрессии, которые вроде бы и не хамят, и не нападают напрямую, но вовсю используют скрытую агрессию. Ехидные и обидные приколы, неприятные сравнения и так далее. Также полезно отличать чисто токсичных и токсичных по случаю. Первые подчинены негативу, они плещут им регулярно. Вторые — иначе. Их может задеть больная тема, может быть ужасное настроение или болеть зуб. Их всплески агрессии разовы, за ними опять идет нормальное общение. Но если вы вдруг заметили, что нормальный когда-то человек теперь стабильно агрессивен, стоит пересмотреть подход к общению. У негативного мышления тоже есть прогресс, как и у позитивного. Увы. Человеку хорошо, когда вам плохо. Здесь уже все куда тоньше. У вас могут попытаться вызвать чувство вины, самоосуждение, эмоциональную перегрузку, что угодно, лишь бы вам поплохело. Такие люди особенно опасны. Они умеют манипулировать, обожают провоцировать, стравливать других, рушить чужие судьбы, карьеры, отношения. Эти волки нередко приходят в маске овцы, втираются в доверие, а параллельно изучают самые больные места и потом бьют. В обычной жизни таких людей нередко называют энергетическими вампирами. Особенно они любят людей открытых и доверчивых, из них тянут до одури. Как понять, что вы общаетесь с токсичными? Основные признаки — потеря силы мотивации, ухудшение настроения, растерянность, истощение энергии, раздражительность, эмоциональная опустошенность. Что делать? По обстоятельствам, как и с просто негативными, плюс дополнительные меры защиты. Не втягивайтесь в конфликты, не кормите токсичных. Не открывайтесь людям напропалую, следите за личными границами. Оставайтесь вежливы или хотя бы нейтральны, не уподобляйтесь их стилю общения даже в ответ на агрессию. Не показывайте свои слабости на людях. Не пытайтесь изменить таких людей. У вас не получится. Окружение позитивными людьми. Советую везде, где возможно, удалять токсичных из окружения. Мы, например, в команде, во всех наших проектах, в соцсетях и мессенджерах строго придерживаемся принципа позитивного общения и регулярно проводим чистки. Конечно, хватает тех, кто считает это слишком радикальным. Дескать, затыкают рот, окружают себя лицемерами, боятся диалога и много чего еще. А ларчик открывается проще. Яблоки. Если не сортировать яблоки и не удалять те, что с гнильцой, они заражают здоровые. Этой гнилой атмосферой скоро пропитывается все вокруг. И зачем? У нас, например, складываются чудесные комьюнити, куда не тащат свой хейт, где не издеваются над новичками и не троллят других. Да, случаются и конфликты, и непонимания, конечно. Но именно случаются, а не обычное дело. Также советую делать и вам в своей жизни. Окружайте себя позитивными, растущими людьми на той же волне. Это заряжает помощнее всякого аккумулятора. Вы в своей тарелке, вам хорошо. А что токсичным это не нравится, и их дело. Постскриптум. Здесь важно понимать границы крайностей. Я не призываю находиться только там и с теми, где успешный успех бьет ключом. Я и сам там никогда не бываю. Слишком театрально. Полно мест с минимальным негативом и здоровой, честной аурой роста. Этого достаточно. А затем уже сами начнете видеть разницу. Совет дня. Два типа дел. Есть два типа дел. Дела в себе и разворачивающиеся дела. Например, если нужно написать пост, то технически вы примерно понимаете, что и как писать, и сколько плюс-минус уйдет времени. Это дело в себе. А есть, скажем, оформление страницы сайта. Вы собираетесь сделать все за час, но тут вы видите, что иконки не подходят к линиям, ищете другие иконки, параллельно понимаете, что можно ввести еще один блок, вводите, но теперь уже надо добавить новые фоны и фото. Ваши задачи постоянно разрастаются. В итоге вы тратите в разы больше, чем планировали. Это разворачивающиеся дела. А теперь сам совет. Всегда старайтесь начинать день с дел в себе. Таких, где срок работы более-менее понятен. Если же начинать с разворачивающихся дел, они могут вас затянуть. И время потратите вагон, и стресс, и вообще, возможно, до других дел руки уже не дойдут. Если же приступать к ним потом, когда уже есть ритм работы и первые победы, вас так просто уже не затянет. Станете и себя ограничивать, и более трезво смотреть на ситуацию.